Фраза и мысль в этой фразе заложены так чисты, так ясны, так прозрачны, как чиста и ясна именно родниковая ледяная вода. Но ледяная, быть может, нехорошо для писателя. Нет, именно хорошо, во всяком случае, для Хемингуэя. Ведь фраза «ледяная» с виду, но в ней такой же заряд, как в глотке холодной воды, когда вы пьете ее в жару. Она, эта ледяная фраза, обжигает вас. Она, эта фраза, приводит ваши мысли в порядок и заставляет работать вашу голову в нужном направлении. Эта фраза лишь по виду ледяная, но когда слово за словом вы продвигаетесь к содержанию, то понимаете, конечно, силу и мощь этого видимого льда. Я написал это и вспомнил про айсберг, о котором говорил Хемингуэй. Правда, он говорил это не в том смысле, что фраза должна быть сделана из льда, и все же, имея в виду другое, он говорил именно об айсберге. Я смотрел в небо, где не было ничего, кроме восточного ветра. Какая прозрачная чистота в этой фразе! Какая леденящая душу пустота, какое спокойствие и восприятие безысходного. Эта фраза сделана будто из чего-то бестелесного. И так все фразы его одна за другой. Они абсолютно прозрачны, и за ними столь же абсолютно видится то, что вы должны увидеть. Читать так легко, так просто и так страшно. «Из чего ты сделана?» – спрашивает один из его героев женщину, свою жену, в тот момент, когда та узнает о гибели сына. «Из того, что ты любишь», – отвечает она, – «с примесью стали». Вот и весь его текст. Каждая фраза сделана из чего-то такого, что тоньше самой тонкой папиросной бумаги, только с примесью стали. И еще всегда с примесью живого предчувствия беды. Но оставим пока это предчувствие. Не будем спешить говорить о беде. Но хотя бы еще немножко будем говорить просто о его слоге, о его письме, о его фразе, о том, как удивительно он умеет соединять слова, сочетать одно слово с другим, а потом уже о беде. Он так просто, так ясно умеет соединять слова, что фраза становится как пуля. Как пуля — это в смысле литой точности. А на самом деле эта фраза бывает такой же ласковой и доброй, такой домашней, что с удовольствием перечитываешь ее. Как ты думаешь, слово «доблестный» произошло от слова «добрый»? «Не знаю», — сказала девушка, — «но я люблю тебя, когда ты добрый. Тогда я постараюсь быть добрым». Я перечитываю дважды, трижды, четырежды такой до капельки знакомый, так часто повторяющийся у Хемингуэя диалог, в котором сплетаются одни и те же знакомые слова и фразы, и где доблесть и доброта действительно вырастают из одного корня. Я пишу это, по вечерам читаю Хемингуэя. И подчеркиваю те места, которые особенно нравятся мне и которые могут пригодиться. Но у Хемингуэя хочется подчеркнуть все, и кажется, что все может пригодиться. Он пишет о том, что из виденного, слышанного, пережитого должна, наконец, всплыть одна настоящая фраза, и что он не любит писать изысканно и витиевато, как пишут некоторые другие. И если вдруг он замечает, что начинает писать витиевато, то вычеркивает все украшения и пишет настоящую простую фразу. Но еще он писал о том, что любил рассматривать живопись Мане, Моне и Сезанна, и что, в частности, живопись Сезанна учила его тому, что одних, даже настоящих, простых фраз еще мало, потому что для глубины и объемности нужно еще что-то, чему он учил.